Выбор точки зрения. Все, в конце концов, зависит от выбора точки зрения, говорит почвоед. Да, верно, говорит учитель. Но выбор точки зрения не сводится к признанию или отрицанию каких-то заданных суждений. Это может быть также и выбор явлений, подлежащих рассмотрению. Возьмем, например, историю с Коновалом, селекционером и генетиком. Послушать тебя, дело обстояло так. Невероятно злобный и глупый хозяин жаждет разрушить сельское хозяйство и науку, и потому возвеличивает шарлатана Коновала и уничтожает выдающихся ученых селекционера и генетика. «Я так не думаю, не думаю», — говорит почвоед. «Ты вульгаризируешь мою точку зрения. Я лишь утверждаю, что объективно получается так». «Ну, что значит объективно? Что значит объективно?» — говорит учитель. «Давай лучше без оценок. Вот тебе только кусочек реальности». Хозяин знал, что положение с сельским хозяйством трудное. На это много ума не нужно. И знал, что селекционер и генетик – крупные ученые. Но что давала им наука тогда? Она и сейчас-то только сулит, но практических массовых выходов не имеет. А по тем временам предполагалось, что наука селекционера – даст эффект лет через 20-30, а наука генетика лет через 50 минимум. А делать нужно было что-то сейчас же. Нужно было чудо. И народ ждал чуда. И правительство могло рассчитывать лишь на чудо. И это чудо приходит в образе Коновала. Выходец из народа, сулит золотые горы и к тому же в ближайшие сроки. Что? Шарлатан? А кто его знает? В кругах специалистов, в кулуарах. Об этом говорили вслух? Нет? Боялись? Да. Но не только. Не было полной уверенности в своей науке. Не было полной уверенности в его лженауке. О чем черт не шутит? А вдруг и получится? А слухи-то ходили, что получается. А хозяин? Да что бы он ни думал о Коновале, другого выхода не было. Он был удобен, как явление социальное. Хозяин-вождь. Это не агитка. Вождь – особое социальное явление в сфере власти. Он действительно был вождь. Он во всяком случае чуял, что главное – руководство умонастроениями людей. И независимо от того, что есть Коновал, он нужен был как ход в этом деле. Коновал — чудотворец. Его возвеличили. Народ в него поверил, то есть поверил в то, что все будет в порядке. Это было правильное социальное решение экономически неразрешимой задачи. Ну, а остальное — обычный спектакль. Селекционер, генетик и же с ними презирали режим хозяина и его самого. Они на самом деле были его врагами. Они многим мешали. На них можно было свалить голод и развал сельского хозяйства. Их убрали вполне в духе времени. «Ну, это апологетика», — говорит почвоед. «Нет», — говорит учитель. «Апологет ты. Ты говоришь, вся мразь есть отклонение от норм этого общества, и с ней надо бороться, укрепляя это общество. А я говорю, вся эта мразь есть здоровое проявление норм этого общества. Надо расшатывать сами основы этого общества, чтобы сложились силы, способные сопротивляться этой мрази. «Ты опасен», — сказал почвоед. «Да, самое время писать донос», — сказал учитель.